«Лес — божья пазуха», — строго заметил старый дружинник. «Кого хошь накормит, напоит, кто с умом в лесу прибиваючи проживет. Здешние-то мужики пчелой промышляют», — добавил он, показав на стволе толстого дерева свежую отметину. «Бабы-то наши в Новгороде, что говорят? Был бы хлеб, и к лесу привыкнешь. Сейчас многие по лесам живут. Ягоды приспели, тьма их в здешних местах. Любил я мальчонкой ягоды собирать», — задумчиво заметил рубец. «Эй, ребята, смотри-ка! Сам хозяин леса к нам вышел, эко медведище!» — раздался чей-то испуганный голос. Дружинники обернулись. К берегу вышел огромный бурый медведь. Он с любопытством разглядывал лагерь. «Матерый зверь! На такого и с рогатиной страшно!» — сказал старшой Савелий, берясь за топор. «Смотри в оба, ребята!» «А я без рогатины на медведя выйду», — насмешливо отозвался Петруха Рубец, артельный сказочник. «Живьем добуду! Дозволь, господине!» — обратился он к Амосову. «Дозволь! Труфан Федорович!» — попросили остальные дружинники. «Пусть Рубец свою удаль покажет!» «Иди, Петруха!» — ответил Амосов. «Да не моргай, парень!» Рубец, не торопясь, вытащил из-за пояса пустой рукав от овчинной шубы. Из котомки он достал какую-то железяку, вроде кошки, которой достают из колодца упавшие деревянные ушаты, и взял ее в левую руку. Потом надел на эту руку пустой рукав. «Вот и вся моя снаряда! Ну-ка, ребята, подайте-ка шишек», — попросил он. Несколько человек нарвали с веток зеленых шишек. Петруха наложил их полный карман и двинулся на медведя. Подойдя к зверю шагов на 10, он бросил в него шишкой и замахал пустым рукавом. «У, образина, у, лешай!» — закричал он на медведя. Шишка больно ударила зверя по носу. Он поймал ее и с хрустом раскусил. «Не сладка укусом елова шишка», — дразнился Петруха, махая рукавом. «На-ка еще!» Шишки одна за другой полетели в морду зверя. Медведь был голоден и не хотел уходить по-пустому. Он глухо зарычал, подняв, словно собака, верхнюю губу. «Я вот тебя, леший!» Петруха поднял сухую ветку и замахнулся ею на медведя. «Я вот тебя!» Медведь зарычал громче. Он встал на задние лапы и пошел на охотника. Рубец, ударив смаху зверя хворостиной, скрылся за стволом большой сосны. Дружинники с напряжением следили за поединком. Прячась за толстый ствол, Петруха еще несколько раз стегнул зверя. Медведь в бешенстве царапал сосну, стараясь ухватить охотника. Петрухе пришлось, спасаясь от когтей зверя, перебегать от дерева к дереву. Но вот он бросил хворостину и стал махать пустым рукавом под самой мордой зверя. Улучив удобный момент, рубец сунул рукав в открытую пасть медведя и быстро освободил руку. Схватив скрытую в рукаве железную распорку, разъяренный медведь размозжил себе пасть, обливаясь кровью и страшно рыча. Он лапами старался вынуть железяку, но только еще больше разрывал рану. Этого-то и добивался Петруха. Отвязав от пояса толстый кожаный ремень с петлей на конце, он ловко заарканил зверя и привязал его к надежному суку. «Подходи, ребята!» — крикнул он с торжеством. «Кому медведь нужен? Дешево продам!» «Приколи, Петруха, мучается животина!» — сказал Амосов. Рубец рогатиной прикончил зверя. «В лесах я всегда костыль ношу. Ежели не убежит медведь, всегда мой будет. Однако не всяк сумеет так зверя промыслить. С другого медведь враж шкуру спустит», — смеялись дружинники. «Молодец, Петруха!» Под утро звуки сигнальных рогов и страшный рев из лагеря ладожан разбудил Амосова. Забили бубны, загудели трубы, ладожане сбросили с себя перед боем верхнее платье, сапоги, и босые побежали с яростным криком вперед. Захваченные врасплох шведы были разбиты и стали спасаться на корабли, стоявшие у берега. Амосов видел, как русский всадник в пылу боя одним махом влетел на самый большой шведский корабль. Воин стал рубить врагов и не дал шведам поднять якоря. Ладожане захватили корабль.